Например, вода в растворе не диссоциирует на ионы, поэтому лампочка не горит. Надо обратить внимание, что это должна быть дистиллированная вода, очень чистая вода. Обычная водопроводная вода содержит много солей, поэтому она становится электролитом. А чистая вода – это не электролит и не проводит электрического тока. Слабый электролит – уксусная кислота CH3COOH в растворе подвергается диссоциации, распаду на ионы, поэтому она проводит электрический ток.